Алка Тамзини, здравствуйте, чем Алло, автомат? здравствуйте. А я бы вот хотел заказать алкоголь на дом. Возможно это? Ну, наверное, да. Что вас интересует? Отлично. А вот посоветуйте мне какую-нибудь водку самую дешевую. Какая у вас есть? Станция метро Кирова. А? Академика Янгеля. Сейчас я посмотрю, секунду. Я понял. Секундочку, сейчас посмотрим, что я могу предложить. Ну, под минималочку, да. Так. Вам литраж какой нужен? Ой, ну не знаю. Ну, чтобы уснуть побыстрее. Уснуть побыстрее. Ну, да. Я вам предлагаю, да, вот из-за того, что у нас сумма минимального заказа 990, да, и доставка охлаждает родинки. Ну, смотрите, я как бы хочу не только водку, то есть водку и еще чипсы, если можно. Отлично. Как раз русский стандарт 0,5, 850, и возьмете чипсы, и мы идеально укладываемся. Ага. Хорошо. А есть у вас какие-нибудь, может, киндеры или там что-нибудь такое? Шоколад. Шоколад. Чистый шоколад. Шоколадки есть, да? Да, шоколад есть. Просто, понимаете, я просто шоколадку хочу, а вот дочка как бы заказала себе сейчас, уснуть не может, заказала себе водки с этим, с чипсами. Вот. Ну, чип, давайте с чипсами. Есть лейс со сметаной лук, лейс краб, лейс сыр. Так, ну а вообще что по сути нравится больше 14-летним девочкам? Не знаете? Ну, тут, в этом возрасте. Как, если честно, не знаю. Если честно, не знаю. Угу. Даже не могу предположить. Ну, разные вкусы есть, да, здесь уже не важно, девочка, не девочка. Какой вкус. Ну, а вот с сыром это классика. 0,5 литров хватит, чтобы она уснула? И 0... чипсы, краб и сыр. 0,5 литров 14-летней девочки, я думаю, хватит. Хватит, да? Да, хватит. А двум? А если две их будет? Две, ну, не знаю. А вы не пробовали никогда? Нет, знаете, поистине совершеннолетних детей, как я сейчас не пробовал. Да не, нормально на самом деле. Сегодня он взял одну на улице, нашел. Это. Она это. Пошла за конфетой ко мне, а я прихожу домой. Она мне говорит, а конфеты мало. И вот что делать, не знаю. Давайте, вот. Не, 0,5 хватит. Хватит, да? Ну хорошо, давайте я тогда закажу, чтобы мне привезли. Да, отлично. А, и шоколад вы хотели. Да, шоколадки какие есть? Возьмите, есть мелко молочный шоколад, чистый. Чистый молочный так. Шоколад. Милка, да, молочный. Не, ну да? Молока она много сегодня получит. Есть что-нибудь другое? Какой-нибудь там черный шоколад? Ну, с цельным фундуком есть, и есть клубника со сливками. Ну, со сливками тоже не очень подходит. Ну, нет, с вот. Фундуком, там так, целые орешки, ё-моё. Вот, фундук. Давайте, с орешками, да, с орешками шикарно. А то сливки да. С молоком, это слишком, как бы, будет передозировка. Я понял. Номер телефона какой у вас? Номер? Номер. Записывайте. Давайте. 901. Дальше. 904. Дальше. 3611. Как вас зовут? Меня зовут Иван. Станция метро. А? Улица Академика. Все, станция я помню. Да. Дом. Улица. Дом. Улица Академика Янгеля, дом 6А. Квартира 17. Дом 6А. Подъезд. Там одноподъездный дом. Этаж. Этаж 4. 16. Домофон. 17. Вызов. Квартира 16, а домофон 17. Вы уверены? Да, все верно. Хорошо. А такой надо. Вопрос. А у вас только вот алкоголь, да? А вот чтобы курить у вас нельзя заказать? Сигареты у нас есть. Только сигареты, да? Ну, если там миксы, мы таким не торгуем. А? Не, ничего таким не торгуем. Если миксы, там наркотики, нет, мы ничего таким не торгуем. Трава же не наркотик. Ну и что? Ну, тем не менее. Это не наша сторона. И соли тоже. Ну ладно, хорошо, Иван. Копать тогда 1420 будет. И а соль есть у вас? Соли у вас нету случайно? Нет. Блин, жаль. Ну ладно. Давайте, сколько ты мне должен? 1420. 1420. Блин, у меня только 1300. Давайте без шоколадки. Давайте я вам проставлю скидку, короче. Вы 1317, да? Хорошо, отлично. Отлично, все, мы с вами договорились, Иван. Все, да. Все будет у вас. Все, спасибо. До свидания. Спасибо.